если не скоро приедешь сюда, прошу тебя, дружок, напиши подробнее, что и что он говорил в тот день на Софийке. Постарайся, не поленись изложить приблизительно его высказы и обрисуй состояние. У меня сотни догадок о его конце, и ничего ясного. Тьма. Сейчас тьма медленно рассеивается. 22 апреля 1926 года бывшая жена Есенина Зинаида Райх, объявив себя хранительницей наследия поэта, обманным путем при живой жене и родных получила оставшиеся от Есенина вещи. Среди прочих бумаг в черном кожаном чемодане оказались написанные рукой Есенина обрывки доверенности на имя гражданина Эрлиха. Значит, поэт или кто-то другой разорвал подлинную доверенность на получение денег, высланных Есенину из Москвы Василием Насеткиным, а потом появилась другая, но уже написанная не рукой Есенина. Скрыл от работников милиции Эрлих и автограф стихотворения «До свидания, друг мой, до свидания». Позже, в своих мемуарах, он представит дело так, что именно ему Есенин посвятил последнее свое стихотворение. Ночуя по просьбе поэта у него в номере двое суток, 27 декабря он почему-то не остался. Потом он будет рассказывать, что утром 28 декабря ему нужно было сходить к врачу и получить деньги по доверенности Есенина. Как теперь известно, Эрлих домой не приходил в эту ночь, а провел ее в компании. Деньги по доверенности он также не получил. В своей книге «Право на песнь» Эрлих позже написал загадочные слова. «Я хочу, чтобы он простил мне то, что продолжаю подавать руку при встречах, по крайней мере, двоим из его друзей-поэтов. Это значит, что во мне недостаточно чувства его и своей чести». И, наконец, пусть он простит мне наибольшую мою вину перед ним, ту, которую он знал, а я знаю. Почему просил прощения Эрлих у давно усопшего Есенина? Может, потому что вечером возвратился в номер, но не за портфелем? В 1927 году художник Сварог рассказал свои впечатления о происшедшем в номере гостиницы. «Мне кажется, этот Эрлих что-то подсыпал ему на ночь. Ну, может быть, и не яд, но сильное снотворное. Не зря же он забыл свой портфель в номере Есенина. И домой он спать не ходил с запиской Есенина в кармане».